выступая вперед. «Это совет беспристрастного друга. Я за это ручаюсь. Костельно ныне утром сдался герцогу Немуру, и вы погибнете, если не последуете его примеру». «Ба, господин де Монтгомери! Значит, и вы с этими?» «Я не с этими, но и не с вами», — грустно отозвался Габриэль. «Я между». «О, извините меня, граф!» — воскликнул Ларенноди, услыхав полные достоинства и благородства слова Габриэля. «Я не хотел вас оскорбить. Я скорее в самом себе усомнился бы, нежели в вас». «Тогда поверьте мне и не вступайте в бесполезную и обреченную битву. Сдавайтесь. Невозможно». «Но пойми же, здесь только первый наш авангард», — разгорячился Пардальян. «А мы? Неужели ты думаешь, что я начал дело лишь с одной кучкой храбрецов?» «Но я предупреждаю», — продолжал Пардальян, — «что у тебя в рядах есть предатели». «Они успели перебежать к нам», — возразил Ларенноди. «Я обещаю тебе, что выхлопочу для тебя помилование у герцога де Гиза». «Помилование? Мне ждать помилования? Да я сам буду еще других миловать!» «Ларенноди, Ларенноди, ты не заставишь меня поднять меч на тебя. Годфруа, мой старый соратник, друг моей юности. И все-таки будь готов к этому, Пардальян. Ты знаешь меня слишком хорошо, ты и сам не допустишь мысли, что я уступлю без боя». «Ларенноди!» — вскричал Габриэль. «Поймите, до чего вы не правы!» Но договорить он не успел. Солдаты с обеих сторон, ничего не понимавшие в этих странных переговорах своих начальников, горели нетерпением перейти к делу. «Что за дьявольщина! Чего они разболтались?» — ворчали солдаты Пардальяна. «Они, должно быть, думают, что мы пришли послушать их светскую беседу!» — злились гугеноты. «Ну, погоди же», — сказал один из них, — «уж я-то знаю, как покончить с их болтовней». И как раз в тот момент, когда начал говорить Габриэль, он выстрелил из пистоли в солдат Пардальяна. «Видишь?» — вскричал Пардальян. «Первый выстрел с твоей стороны». «Без моего приказа!» — крикнул в ответ Ларенноди. «А, впрочем, жребий брошен, тем хуже. За дело, друзья, вперед! Вперед!» Загремели выстрелы. Тем временем Габриэль, чуть отведя свою лошадь в сторону, неподвижно стоял между королевским и гугенотским отрядами. После первых же залпов ему пробили пулей султан на шлеме. Лошадь под ним пала, а он, мгновенно соскочив с падающего коня, так и остался стоять на месте, словно о чем-то задумавшись среди страшной схватки. Когда дым рассеялся, оба отряда бросились в рукопашную. Габриэль и тут не двинулся, даже не прикоснулся к эфесу своей шпаги и только мрачно смотрел, как яростными ударами осыпают друг друга противники. Наконец протестанты дрогнули, их было меньше числом, да и дисциплина у них была слабее. Ларенноди, оказавшись в гуще боя, неожиданно столкнулся с Пардальяном. «Ко мне!» — крикнул он ему. — «Дай мне умереть от твоей руки!» «О, кто из нас великодушней, тот и убьет другого!» — прозвучал ответ Пардальяна, и они ринулись друг на друга. Ларенноди кружился вокруг Пардальяна, а тот, стоя в седле, неустанно отражал и наносил удары. Наконец шпага Ларенноди вонзилась в грудь Пардальяна, и тот свалился. Но крик испустил не Пардальян. «Нет!» — это закричал Ларенноди. По счастью, он так и не убедился в своей печальной победе, ибо Монтиньи, паж Пардальяна, пищальным выстрелом вышиб его из седла. Однако смертельно раненый Ларенноди успел еще расквитаться со смертью и, обернувшись назад, пронзил шпагой стрелявшего в него пажа. И тогда вокруг этих трех безжизненных тел закипело неистовое побоище, но гугеноты держались уже не так стойко и вскоре после гибели своего начальника были окончательно разбиты. Большая часть их погибла, иных взяли в плен, другие обратились в бегство. Эта битва, свирепая и кровопролитная, длилась не больше 10 минут. Вскоре королевская конница двинулась обратно в Амбуаз. Тела Пардальяна и Лариноди взвалили на одну лошадь, чтобы доставить их вместе. Габриэль так и не получил ни единой царапины. И, скорее всего, потому что обе стороны его берегли. Со скорбью смотрел он на эти два тела, в которых совсем недавно бились самые благородные сердца на свете. «Кто из двух был храбрее?» — спрашивал он сам себя. «Кто из них больше любил другого? По ком из них плачет родная страна?»